Атинголи и Мелиан. Мелиан была из Майян. Она обучала соловьев пению. Атингол одним из двух вождей Телери. То, что он влюбился в нее, едва увидев, понятно и естественно. Но вот что она в нем нашла, этого никто не знает. Тем не менее, они с первой же встречи поняли, что это судьба. Тингол бросил свой народ и затею с Валинором, а Мелиан бросила своих соловьев, и они уединились, устроив себе медовое столетие в пещерном городе Минигрот. Мелиан дала Тинголу огромную власть, если учесть то, что он и сам по себе был достаточно нехилым, то в результате эта пара оказалась самой крутой в Средиземье. Отсюда три морали. Любовь зла, полюбивши низшее существо, с милым рай и в Минигроте, и, наконец, лучше маярши в руках, чем Валинор за горизонтом. Об Эльдамаре и его князьях. История переправы эльфов в Валинор поучительна, но несколько бестолкова. Под административным давлением старших по званию Ульмар организовал перевозку Ваньяра Нальдора на одолженном у параллельного мира контейнеревозе класса Ро-Ро, который эльфы по неграмотности приняли за плавучий остров. А Телери все еще бродили по западному побережью, которое называлось Белериант. Описывали по нему круги и восьмерки, пока вдали не раздался третий гудок. И вот тут-то и выяснилось, что, оказывается, Телери всю свою жизнь хотели на запад, и теперь принялись жаловаться на судьбу. Чтобы хоть как-то отвлечь их, Ульма послал к Телери своего зама Оссе. И тот открыл в Белерианде мореходное училище. На некоторое время наступило затишье. Но потом проект переселения эльфов всплыл вновь. Были сделаны соответствующие распоряжения, и Ульма, выматерившись в отключенный селектор, погнал все тот же Луролкер опять в Белериант. Но тут уже поднял шум Оссе, который таким образом мог остаться неудел. Он развил бурную деятельность и сумел уговорить часть Телери остаться. А для их лидера, Сердана, пришлось учредить должность главного корабела. Но когда транспорт все же отошел, в Белерианде опять обнаружились опоздавшие, нагруженные чемоданами и баулами. Они столпились на причале с тоскою, глядя на исчезающий вдали дымок. И сташки же подались в подданство Тинголу. Время показало, что они поставили на правильную лошадь. На Ролкере среди Телери творился все тот же бардак. Теперь, плывя в Валинор, они принялись громко печалиться по Белерианду. Кроме того, Оссе в своей мореходке учил их исключительно парусному делу. И сидя в металлической коробке, под грохот дизелей, у эльфов начались обмороки, невроз и меланхолия. Доведенный до белого коления, Ульма с размаху посадил Ролкер на мель и заявил, что Мелькор пускай их дальше везет. А он, Ульма, всегда был против этой затеи и что он умывает руки. Теперь Телери принялись ныть, чтобы их сняли с этого острова, и в конце концов добились своего. Их наконец-то поселили в Валиноре, научив предварительно строить корабли и плавать на них, не без тайной надежды, что когда-нибудь они все потонут естественной смертью и станет поспокойнее. Жизнь в Валиноре протекала своим чередом. Ваньяр водили хороводы вокруг действующего макета серебряного дерева, который был очень похож на настоящий, только не светился. Нальдорцы искали драгоценные камни, открывали ювелирные мастерские, а непосредственные Телери одухотворенно глядели на звезды и кидали нальдорские драгоценности в море. Просто так. Каждый занимался своим делом. Дальше рассказ в основном пойдет о Нальдоре, так что не лишне заявить и назвать основных действующих лиц. Король Финве имел трех сыновей от двух женщин. Феонора и Фингальфина с Финарфином, соответственно. Феонор был ученым и оратором, Фингальфин храбрецом и силачом, а Финарфин красавцем и умником. Все это впоследствии привело к неисчислимым бедам. У них у всех были свои сыновья и дочери, общим числом до 15 штук. Причем каждый имел свое собственное имя, от перечисления которых стоит воздержаться. Все равно смаху не запомнить. О Феоноре, освобождении Мелькора и прочих неприятностях. Несмотря на всю благословенность Валинора, у первой жены Финви беременность протекала тяжело. Вскоре после рождения Феанора она умерла. А смущенный этим Валар сходу сочинили историю, что она просто очень устала, и ее дух отправился подлечиться. А потом она когда-нибудь вернется. Ну, Финви сделал вид, что поверил, но ждать до когда-нибудь не пожелал. И женился во второй раз. Но пользы от этого было мало. Король не смог забыть свою первую жену, и потому баловал Феанора неимоверно. И вырос Феанор властным, упрямым и взбалмошным, хотя талантами тоже был не обижен. Очень быстро он стал ведущим специалистом по драгоценным и полудрагоценным камням. Известность получили также его опыты в области телевидения и языкознания. Но всеобщее признание и высокие правительственные награды лишь развили негативные стороны его личности. И уже тогда Феанор с женой оказался на грани развода. Пока суть до дела, срок Мелькора подошел к концу. Он снова предстал перед особой тройкой – Манве, Яванна, Мандас. И увидел Мелькор величие и блаженство, а еще увидел эльфов, благовоспитанно сидящих у ног великих. И ненависть переполнила его. «Я на зоне срок мотаю, а у этих тут шестерки камешками увешаны. Не для протокола мои слова тебе, начальник, для души. Попомните вы у меня, Мелькора, во славу Иллюватора во веки вечные...» Термин опущен, то есть аминь. И подал Мелькор апелляцию, в которой просил дать ему возможность что-нибудь сделать для свободного народа Валинора. Мудрая Ниенна, которая сразу поняла, что это даст материал для новых потоков слез и рыданий, шмыгая носом, присоединилась к просьбе. Ну и Манве купился. Для начала он назначил за Мелькором оперативное сопровождение. Но Мелькор, как опытный рецидивист, быстро усыпил бдительность стражей. И надзор был снят. Впрочем, поверили ему не все. Ульмо по-прежнему с Мелькором не разговаривал. А Тулкас при встрече сжимал кулаки и кричал: «Хе-хе-хе, петух запроволочный! Все одно недолго паинькой продержишься, и тогда я тебя сделаю!» А Мелькор и вправду держался паинькой, старательно втирался в доверие к эльфам и распускал слухи, что они с самим Феанором в натуре кореша. Но на самом деле Феанор Мелькора не любил и при случае обзывал Морготом, видя в нем соперника и конкурента. Свободное же от обзывательств время у Феанора уходило на работу. В своей лаборатории он создал самое свое знаменитое творение – три сильмарилля, похожие на алмаз-кристаллы, в которых горел смешанный свет обоих деревьев. Даже исчезающе малая интенсивность накачки давала в них мощное излучение, и все достижения лазерной технологии последующих времен не могли превзойти сильмариллий. Есть подозрение, что это удалось Феанору случайно, и неудивительно, что он дорожил этими уникальными образцами, оказавшимся в его руках. Правда, Мелькор тоже хотел дорожить чем-нибудь таким же. А поскольку промышленное производство сильмариллий не планировалось, черная страсть загорелась в его гнусной душе. И Мелькор начал действовать. Знаменитая фраза «разделяй и властвуй» тогда еще не была сказана вслух, но сама идея витала в воздухе. И Мелькор для начала научил одних эльфов делать мечи, а другим, указав на это, пояснил, что нужно ответить стратегическим паритетам. И вскоре по всему Валинору задымили кузницы, из которых тоннами вывозили мечи, сабли, шпаги, топоры, штык, ножи и бронежилеты. Валар ничего не замечали. Затем Мелькор собрал митинг, на котором выступил с резкой критикой Валар за то, что Средиземье оставлено каким-то смертным людям. Валар опять это прошляпили. Следующим шагом Мелькора была публикация документов, из которых следовало, что Фингольфин с сыновьями задумал убрать Феанора при поддержке Вала, которым нужны Сильмарили. Фингольфин уже с братом. Он подкинул информацию о том, что Феанор готовит их изгнание. Причем самое обидное, что по логике вещей и то, и другое было очень похоже на правду. Валар признаков жизни по-прежнему не подавали. Начались беспорядки, и Финве собрал совет сыновей. Первым приехал Фингольфин и сходу принялся жаловаться на Феанора, но тот был легок на помине. С непривычки цепляясь мечом за шторы и грозно поблескивая шлемом, он вошел, когда брат был на самом патетическом месте в своей речи. Последовала безобразная сцена, во время которой Феанор махал мечом и грозился всех порезать. Фингольфин благоразумно промолчал и при первой же возможности сбежал искать брата. Только теперь Валар поняли, что нет мира под деревьями. Последовали орг-выводы. Феанор был взят под стражу, а у остальных участников беспорядков была взята подписка о невыезде. Поскольку уже в беспорядках участвовал практически весь Нальдор, получилось, что впервые в истории невыездным был объявлен целый народ. После первых же допросов выяснилась роль Мелькора, и Тулкас радостно хохоча побежал его ловить. Но Феанора не отпустили. Он был признан виновным в незаконном изготовлении и ношении холодного оружия, а также в вооруженном шантаже и оскорблении величества. Учитывая соотношение смягчающих и отягчающих обстоятельств, ему присадили 12 лет высылки с намордником, сущие пустяки для бессмертного эльфа. Но Феанор оскорбился, окончательно обиделся на брата, и в таком вот настроении был этапирован в изгнание. Финви, позабыв королевство и достоинство, отправился за ним, бросив царство на Фингольфина. Через некоторое время туда добрался и Мелькор, обдуривший Тулкс как мальчик с помощью дешевых факирских трюков и принялся за демагогию. Он льстил, грозил, врал, говорил правду, делал все, чтобы привлечь Феанора на свою сторону, но в пылу проговорился. И Феанор понял его игру. Он назвал Мелькора козлом, спустил с лестницы это могучего Валарта. Вот позор. А Финви, поняв, что это хорошо не кончился, послал вне расписания оперативную сводку для Манвы. Валар по своей укоренившейся привычке держали совет. И лишь только Тулкас дергался, когда приходили сообщения, что кого-то похожего на Мелькора видели то тут, то там. Тени удлинялись. А потом, когда стало ясно, что Мелькор покинул Валинор, снова укоротились. Но в воздухе уже попахивало нехорошим.